счастливчиков редких иллюминаторов громко обсуждали раскрывающийся перед ними одновременный взлет десятков летательных аппаратов. И все же небо Эммерита существенно отличается от небеса летания и Земли другим оттенком синего. Хм, на скольких планетах мне еще удастся побывать? 7 минут. Загорелся зеленый сигнал, зазвонил зуммер. Мы их смерть, их погибель, пришедшие из-за грани. Непонятные, чуждые существа, несущие лишь смерть и разрушение. Мы не щадим никого. Напоследок проверяем оружие, системы связи, амуницию. Возможно, придется вступить в бой прямо в воздухе. Гадские маги – противник непредсказуемый. Я не испытываю по отношению к ним злости или презрения. Они даже не враги, вредители, которых обычно без угрызений совести травят химией. Прыжок, и вот купол моего парашюта и парашютов моих товарищей наполняет небо этого мира. Воздушное пространство над городом кишит самолетами ФТА, выбрасывающими тысячи солдат и сотни тонн грузов. Аборигены, должно быть, сейчас напуганы либо пребывают в растерянности. Про земных колонизаторов среди местных ходят неподтвержденные имперской властью слухи. Они не хотели наводить панику, хотя сами готовы были обделаться. Меня таскает в стороны восходящими тепловыми потоками, благо, что вес все равно тянет меня вниз. Как бы я ни пытался сесть в обозначенных дымовыми шашками зонах, ветром меня унесло на сотни-две метра в сторону. Удар, и я приземлился на обе ноги посреди какого-то огороженного садика. Теперь главное снять парашют и свернуть его комок. Больше он не пригодится. Займемся другой проблемой, поиском своего отделения. Я огляделся по сторонам. Никого, достал планшет из рюкзака и вывел на экран карту города. Отлично, топать 300 метров через местные улочки. Хотя чего бояться? При мне надежный АК-12 с 8 набитыми магазинами. Если закончатся патроны, в дело можно смело пустить подствольный лазер к автомату и плазменный пистолет в набедренной кобуре. Справиться с местным рыцарством хватит. Приказ всем подразделениям. Приступить к зачистке населенного пункта. Удостовериться в прекращении жизнедеятельности каждой туземной особи. Разрешается использование любых средств. Повторяю, разрешается использование любых средств. Передала по главному каналу центральная система ИИ, осуществляющая управление всеми войсками. Так, а как перелезть на ту сторону? Через поместье топать неохота. Ладно, полезем через стену. Прямо подле нее расположился старый дуб с раскидистыми ветвями. Мне не привыкать к лазанию по деревьям. На покорение высоты ушло чуть больше минуты. За стеной раскинулся Роглор. Скопление черепичных крыш вокруг морского залива. Я увидел прямоугольные кирпичные башни, красный храм, отдаленный дворец на холме, сверкающий в свете двух солнц залив усеян парусами рыбачьих лодок, у берега торчали мачты больших кораблей. Едва заметив, как я перепрыгнул через стену, горожане бросились в рассыпную. По виду обычные люди со светлым или смуглым цветом кожи, с одной стороны жалко, что они приговорены к смерти. Апа, из-за рядов торговых палаток показались 5 рыцарей в сияющих латах. У главного, мужчины посередине, за спиной болтается алый плащ. Командир воинов громко кричал, махал руками, прогоняя людей с улицы. Одни покорно выполняли требования стражи, другие в недоумении продолжали, как ни в чем не бывало, пялиться на меня и на заполненное куполами парашютов небо. Вводная поставлена предельно четко, но проблема заключается в другом. Туземцы не проявляют признаков матричного заражения. Эти люди не перестали быть людьми, пока они не представляют угрозы, я стрелять в них не стану. Мы же изначально рассчитывали встретить Накхкай, одержимых по-альвийски. Центральная, я Озон-3, местные не представляют угрозы. Признаки матричного вируса отсутствуют. Ответь, поняла вас, со всех участков поступают аналогичные донесения. Ожидайте. Ожидать я должен, как бы ни пришлось начинать стрельбу. Иначе в ответ рискую получить молнией в лоб, и останутся от меня кучка обгоревшего мяса до формы. Я пальнул несколько раз в воздух с целью напугать туземцев и расчистить дорогу к своему отделению. Опешившие гражданские стали разбегаться, автоматная стрельба подействовала гораздо лучше окриков городской стражи. Вот с местными рыцарями стоит быть аккуратнее. Их командиры, алые плащи, поголовно владеют магией, да и рядовые бойцы кое-какие фокусы могут показать. Чувствуя, что столкновения не избежать, я перезарядил АК, заменив магазин с обычными экспансивными пулями, на магазин со спецбоеприпасами. Сердечником для них служит радиоактивный изотоп рубидия. Такие патроны гарантированно прошивают энергетические заслоны и выводят из строя магов. Стражники после устроенной пальбы не бежали, Наоборот, повели себя максимально грамотно. Достали мечи, разошлись в стороны, начали меня окружать. Мужчина в красном плаще изобразил презрительную ухмылку. «Уходите!» — выкрикнул я им на самом распространенном имперском наречии. «Десяток выражений нас все же обязали выучить, или будете убиты!» Призыв, к сожалению, остался неуслышанным. Четверо рыцарей продолжали приближаться ко мне по двое слева и справа. Командир, обнажив клинок, двигался навстречу. Чего удумали гады? Расстояние между нами сократилось до десятка метров. Я нажал на спусковой крючок. Четыре пули легли точно в то место, где у алого плаща на груди красовалось изображение родового герба. Все это сопровождалось спецэффектами в виде фиолетовой вспышки. Невидимая пленка энергетического щита в районе попадания рубидиевых пуль рассеялась. С магом кончено. Остальные четверо тоже получили по радиоактивному подарку, кто в туловище, а кто и в голову. Они среагировать толком не успели. «Командир, где тебя черти носит?» В эфире на частоте нашего взвода, наконец, прорезался голос Феди. «Унесло ветром. Мне нужна помощь, боюсь, в одиночку не доберусь до вас». Встретил сопротивление, пятерых стражников уработать успел. «Понял, оставайся на месте». Мы выдвигаемся. Декабрь 2057 года. Место засекречено. Он выскочил из темноты резко, внезапно, как пробка выныривает из воды, но еще долго пролежал в полусне, глядя в белый потолок и пытаясь понять, где сейчас находится и как сюда попал. В голове хаотичным вихрем закружились осколки воспоминаний, никак не связанные между собой, кроме единственного, объединяющего их обстоятельства. Все эти мысли и образы, так или иначе, принадлежат ему, конкретному человеку, наделенному именем и кучей личных данных, большей частью засекреченных. Человек лежал долго, сортируя каждый фрагмент памяти по полочкам и восстанавливая свое прошлое вплоть до момента беспамятства. Раннее детство, школьные годы, Гарвард, служба в армии, первое боевое крещение. Он воевал на территории Ирана в составе 82-й десантной дивизии США. Эпидемия? Нет. Пандемия страшной болезни. Он сам заразился, но не стал тупым упырем. Что? Вторжение инопланетян? Война с чужими? Десятилетия непрекращающихся войн. Он прошел почти все из них, был множество ранен, однако за полвека ни на год не постарел. И, тем не менее, бессмертным он не был. Во время последней боевой операции его убила та тварь. Страж предтеч возник в паре метров, желтая вспышка и все. Оторвав спину от больничной койки, первый лейтенант Мэтью Грикс огляделся. Вокруг тотальная стерильная белизна, рассчитанная на четверых больничная палата. Сквозь узкие щели между горизонтальных пластмассовых планок оконных жалюзи в палату прорывается яркий поток дневного света. Мэтью прислушался к ощущениям. Все тело выше пояса нестерпимо болело, сердце учащенно билось, легкие вдыхали прохладный кондиционированный воздух. Выходит, он жив? Но как? Лейтенант по-прежнему находился в собственном теле, но вопросов становилось с каждой секундой все больше и больше. «Вы очнулись уже?» Со спины послышался голос вошедшей в палату медсестры. «Невысокая полноватая девушка в больничном халате. Где я нахожусь?» «В военном госпитале. Точнее, что это за место?» «Сан-Диего. Точнее сказать не могу. Что со мной произошло?» «Нет, сформулирую вопрос иначе. Я отчетливо помню момент своей смерти, как потом провалился в небытие. Но как я оказался здесь? Что вы сделали со мной?» Медсестра молча подошла к лейтенанту. Грикс, схватив девушку за руку: «Ответьте, вы перенесли сложную процедуру». И тут она вскрикнула. Грикс сомкнул пальцы на ее предплечье и сжал с такой силой, что девушке показалось, будто ее рука попала в капкан. Дернув медсестру к себе вплотную, он прошипел, глядя ей в лицо: «Что за процедура?» Шею пронзил укол с успокоительным. Действовало оно очень быстро. Тело лейтенанта перестало слушаться и обмякло. Медсестра помогла терявшему координацию Мэтью улечься на койку. «Раз вам так не терпится. Что ж, ладно, подождите полчаса». Спустя примерно 40 минут в палату вошел немолодой мужчина в полевой форме армии США. Нашивка на плече с надписью «УССОМ» говорила о принадлежности офицера к силам специального назначения, правда, к американским, а не техасским. Почему старый знакомый лейтенанта полковник Ральф Тринтон носит формы ВС США? «Как поживаешь, Грикс?» С иронией спросил военный. «Вас чертовски рад видеть, сэр. Я тебя. Во время последней нашей встречи ты валялся в мешке для трупов. От твоего прежнего тела мало, что осталось. Объясните, наконец, какого черта здесь творится?» Полковник присел на свободную койку напротив койки Грикса. «Тебя вернули с того света, в прямом смысле, то есть, не тупи, лейтенант, прежде ты соображал лучше. Мы точно не в Вальхалле, нет, уверяю, все несколько сложнее. Ты действительно умер во время той миссии с порталом землекопов, но мы воскресили тебя. Военная программа армии США «Соцветие», призванная возвращать с того света нужных нам людей, не дожидаясь новой реинкарнации. Ты был в пятой волне возрожденных. Люди с твоими навыками и опытом сейчас востребованы как никогда. Смятение и страх отступили. Теперь картина начинает четко вырисовываться. Мэтью смог принять факт возвращения с того света. Почему бы и нет? За полвека он стал свидетелем стольких невероятных вещей, что готов поверить и в это. Если мертвяки балуются некромантией, то чем хуже земляне? Это тело, вздохнул Мэтью, искусственно выращенный в пробирке репликант. Выходит, я чертов клон. Не говори так, лейтенант, ты это ты. Не надо так переживать. Грикс опустил голову. Но я ничего не видел на той стороне, совсем ничего, только небытие. Расслабься, Мэтт, ничего страшного. Ты подвергся воздействию артефакта предтеч, который применяется для поимки душ из ноосферы. Этакая ловушка для привидений. Мы, если честно, ни черта не понимаем, как оно работает, но это не мешает нам возвращать покойников к жизни. Долго меня не было, 8 месяцев. Сейчас Рождество, символическое. Кстати, дата для тебя. Много я пропустил, достаточно. Тринтон встал с кушетки и подошел к окну. Что-то плохое случилось. Не томите, сэр. Идет война. Война идет постоянно. Ты не понял. Сейчас дела обстоят хуже некуда. Чужие взялись за землю основательно. Первое вторжение в июне мы кое-как отбили, однако это была лишь разведка боем. Вторую волну мы, вероятно, еще сможем сдержать, потом придется отступать. Вы хотите сказать? Потрясенно промямлил Грикс. Бои идут прямо у нас дома, повсеместно. Африка, Южная Америка, Ближний Восток, Западная Европа, Тихий океан. Мы едва их сдерживаем. Что с Алитанией? Боюсь, скоро она падет. Грикс отодвинул в сторону до поры до времени мысли о жене и дочери. Не понимаю. Мы же превосходим их во всем. У нас есть космический флот, оружие, позволяющее разносить планеты в пыль. Скажем так, на межмировой арене мы стали представлять угрозу для других игроков. Чужие объединились против нас в стремлении уничтожить. Мы ведь, по сути, муравьи по сравнению с ними. Как долго мне еще париться здесь? Побудешь недельку, потом снова в бой. Вероятно, вас бросит на Тихоокеанский ТВД. Мои парни в порядке, Шелла и Макмиллан в строю. Стоун погиб 3 месяца назад в мясорубке на Филиппинах. Ясно. Знаете что-нибудь про дочь с женой? Эвакуированы на Безымянную вместе с беженцами. Там теперь основной оплот коалиции. На душе Грикса немного отлегло. Так понимаю, землю собираются сдать врагу. Скорее всего, да, подтвердил полковник. Родной мир нам вряд ли удастся удержать, их слишком много. Помимо конгломерата в войну вступила другие фракции ксеносов. Нам надирают задницы по полной программе. Сэр, насколько я знаю, предполагалось, что противник не сможет вести войну в условиях полного отсутствия маны. Земля крайне неблагоприятная среда для них. Мы имеем дело не только с магическими цивилизациями, живые боги пользуются услугами наемников, а уж у тех ребят технологии что надо, и в магии они не особо нуждаются. Нас даже из космоса бомбили. От Лос-Анджелеса и Сиэтла мало что осталось, выжженное пепелище. Хорошо, хоть эти ублюдки не подозревали о наличии у нас мощного флота. Разок мы им накостыляли, поэтому на орбите они больше не появляются. Даже не знаю, что и сказать. Да ничего не надо говорить. Настали трудные времена, но мы прорвемся. Не в первый раз. Я тебя оставлю, Грикс. Отдыхай пока. Дел куча. Хорошо, сэр. Только спросить хочу, здесь есть телевизор или что-нибудь в этом духе. Хочу быть в курсе последних новостей. Без проблем. Включить телевизор, новостной канал. На стене, где были закреплены 2 расположенные параллельно друг к другу рамки, возникла голографическая проекция. Наслаждайся. Спасибо, сэр. Полковник удалился из палаты, а лейтенант остался наедине с телевизором, транслировавшим репортажи из различных уголков планеты. В сердце Мэтью что-то ёкнуло. Он испытывал ярко выраженное чувство дежавю. Наступил второй Армагеддон. Миллионы пришельцев каждый месяц проникают на Землю через искусственно созданные порталы. Африка безоговорочно контролируется ксеносами. У землян было недостаточно сил для ее удержания. Боевые действия одновременно идут почти на 2 десятках фронтов. Но основные сражения происходят на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Тихом океане. Враг постоянно несет миллионные потери, однако легче от этого не становится. Взамен каждого убитого инопланетного гада появляются 10 новых. Безнадежных тылов на Иммерите и безымянной Земле не продержалось бы и 2 месяцев, а так человечество продолжает удерживать позиции более полугода. Про Элитанию говорили мало, наверняка известно лишь то, что ситуация там тяжелая. Эвакуация населения и промышленности идет недостаточно быстро. Несколько раз в эфире показали сюжеты из бывшей Саудовской Аравии и Восточной Германии, где сражаются войска ЕАС против некоего альянса ИЛА. Кадры наступающих на позиции евразийцев-треножников и каких-то парящих над землей машин отчетливо свидетельствуют о развитой технологии союзника Пантеона. Несмотря на превосходство в технике, воюют ИЛА отнюдь не на высшем уровне. Русские войска в Европе и иранские на Ближнем Востоке держат фронт, местами переходят в контрнаступление. Естественно, из-за разверзшейся межмировой войны беженцами вынуждены были стать миллионы людей из Старого Света, Южной Америки и островов Тихого океана. Ведущие страны коалиции Британия и США потихоньку переправляют своих граждан на безымянную Ариадну, остальным не столь успешным странам остается надеяться на лучшие. Мест в колониях хватит едва ли трети из 2 миллиардов жителей Земли. Филиппины. Тихоокеанский ТВД. Нигали никогда не могла представить, что среди ветвей древа существуют миры намного более страшные, нежели пораженные хаосом планеты. Посланница побывала в десятке различных сферах, куда прорвалась стихия, сражалась искаженными демонами. Она собственным глазами взглянула в лицо ужасу, от которого обычный смертный теряет рассудок. Но ничто не может сравниться с нынешним походом. Мертвый иссушающий мир без капли силы, нормальная жизнь не способна тут долго существовать. Атлантис не был нанесен ни на одну из карт, даже боги не знали его точного расположения до тех пор, пока Шилаа сами не вылезли из своей ямы, и высшие приняли решение начать крупнейшую войну за последние 10 тысяч лет. Нигали полностью была согласна с Кталом, эту заразу следует выжечь любой ценой, иначе она даст метастазы по всему древу. Мало прорывающегося в реальность хаоса, к нему могут прибавиться и Шилаа. Каждый день легионы несут громадные потери в десятки тысяч солдат и тварей, нечистые сражаются с демонической яростью. Малыми силами они часто умудряются побеждать многократно превосходящих число легионеров. Нигали и остальные командующие вынуждены посылать солдат на убой. Потери 1/10, 1/3 или даже половины легиона за считанные дни теперь никого не удивишь. Атлантис, средоточие истинного зла и, несомненно, его уничтожение обойдется Айкумене очень дорого. Вестница вместе с отданным под ее командование легионом уже 4-й месяц вела бои с Шилаа за островной архипелаг. Кажется, местные называют его Филиппинами. Победоносное наступление первых дней похода встало намертво, натолкнувшись на упорно обороняющихся бездушных людей. Захват мелких островов Мирового океана не представлял особой трудности для легионов. Вялое сопротивление быстро подавлялось. Малочисленное население туземцев не могло на равных тягаться с божественным воинством. Казалось, победа близка, но Нигали ошиблась. Уже к исходу первой декады легион понес первые серьезные потери в столкновениях с воздушными и морскими флотами врага. Специально выведенные для войны химеры, небесные, водные корабли, вся эта титаническая мощь Айкумены оказывается бесполезна на Земле. В других мирах древо армады являлись сокрушающей все на своем пути силой. Здесь же тысячелетиями отточенные стратегии войны не работают. Высшим пришлось идти на крайние меры. Полубоги вынуждены постоянно поддерживать открытыми межмировые каналы, через которые мана втекает в это враждебный мир. Актал прибег к помощи технократов. Между Альянсом ИЛА и Айкуменой всегда существовали разногласия, иногда даже вспыхивали мелкие войны на периферии, однако против общего врага, угрожающего порядку, недавние противники объединились. На подмогу легионам ИЛА прислали несколько подготовленных армий вторжения. Поговаривают, что союзнички основательно увязли в боях где-то на западе Евразийского материка. Нигали старалась не думать, сколько еще благочестивых воинов отдадут жизни, прежде чем армии богов сумеют захватить хоть половину территории Земли. Покои Вестницы располагались глубоко под землей, где оружие Шилаа не достанет ее. Труд Ниарсум приступили к работе с первого дня, как легионеры захватили этот вулканический остров. Жуки вгрызались в породу, прокапывали ходы протяженностью в десятки лиг, создавали убежища для остальных воинов и гнезда для выведения потомства. Война научила командующих, что выстоять против атак Шилао можно лишь глубоко закопавшись в землю. Находиться на поверхности в ожидании бездушных глупо, перед своим появлением они основательно выжигают каждый клочок земли. С одной стороны Шилао жалкие трусы, с другой, по-своему умелые воины. За собственную неестественно долгую жизнь Нигали успела убедиться. Врага можно ненавидеть, презирать, но никогда нельзя его недооценивать. Чрезмерная самоуверенность никогда не приводит ни к чему хорошему. Вестница наблюдала за происходящим, не выходя на поверхность и не подвергая себя опасности. Перед командующей на каменном постаменте лежала прямоугольная кварцевая плита с проекцией ближайших островов и планом войны. Магический артефакт позволял разглядывать места сражений до мельчайших деталей. Шилао изо всех сил старались отбить Филиппинские острова и вот теперь перешли в ответное наступление. Остров, который Нигали выбрала в качестве убежища, атаковали с воздуха и моря. Сначала враг обрушил на головы легиона огонь, спаливший дотла половину растительности на острове. К счастью, большая часть воинов уцелела в подземных укрытиях. После огненного удара на горизонте появились десятки уродливых металлических кораблей Шилао. Нигали и ее десятитысячники поздно поняли, что остров окружен со всех сторон, вырваться невозможно, ни по воздуху, ни по морю. Надо признать, у неверных управлений армией обстоит на порядок лучше, чем у легионов. В то время как любой солдат Шилао может при желании связываться со своими командирами на поля боя, простой легионер Айкумены не смеет о подобном и мечтать. Нигали, будучи озлобленной, сжала кулаки. Она находится в затруднительном положении, кталы полубоги не слышат ее зова, гонцов посылать бессмысленно, вестница даже не знает, как обстоят дела с гарнизонами на соседних островах, держатся ли они или безжалостно истреблены врагом. Башни, возведенные на островах для перекачки силы, разрушены, без них невозможно использовать зов и боевую магию. Естественных источников магии на земле, вероятно, никогда не было, а имеющихся в распоряжении легиона хватит в лучшем случае на месяц, может полтора, при разумном использовании. После воздушных налетов Шилао приступили к захвату острова. Большие железные корабли выпустили сотни малых лодок с солдатами и самобеглыми повозками внутри. Местом для высадки враг выбрал два места, западное и южное побережья, где отсутствуют скалы. Нигали, к счастью, предусмотрела подобный вариант события и заранее приказала воинам расы Арсум закопаться в песке близ берегов. Засады, вторая линия защиты легиона, первой стали жуки-топтуны, обосновавшиеся в горах острова, откуда ведется обстрел всей ближайшей акватории. Созданные при помощи магии топтуны представляли из себя видоизмененных до неузнаваемости жуков Арсум. Топтуны вырастают до размера среднего замка, главная их отличительная черта помимо гигантского роста – умение извергать из задней части брюшка сгустки пламени, которая превратит любую изобретенную Шилао гадость в лужу расплавленного металла. В реальности реализовать замысел Нигали оказалось намного труднее, горы забросали пробивающими камень бомбами, били настолько точно, что из 30 топтунов уцелело не больше десятка особей. После этого разгрома вестница приказала пускать их в ход только в крайнем случае и только на ближних расстояниях. И вот наступил момент, когда первый солдат мертвецов вступил на остров, за ним с большой скоростью прибывали остальные. Многие тысячи умертвий, сотни повозок. Всегда поражало то, с какой слаженностью они действуют. Одновременно, минута в минуту, высадились на остров передовые авангарды, прикрывавшие прибытие второй и третьей волн армии вторжения. Арсум бросились в атаку внезапно, затаившиеся в прибрежных песках воины пустили в ход все, что только было. Магию и дарованные природой клешни, в бою лицом к лицу жуки необычайно сильны. Завязались ожесточенные бои. На исходе первой минуты в рядах врага появились первые потери. По истечении трех минут треть бросившихся в атаку Арсум была сметена градом свинца и обедненного урана. Через пять минут мясорубка закончилась разгромом легионеров. Досадно, но не критично, основные силы легиона спрятаны под землей, вестница заранее продумала предстоящую битву. 21 июня 2057 года по стандартному календарю. Планета-крепость Скорбь. Научно-исследовательский лагерь ЯС. Вы достигли сколь-нибудь значимых результатов? К сожалению, нет, товарищ президент. Ила давно вывезли отсюда все, что нам было. Нужных нам технологий и живых предтеч мы не обнаружили. Президент России, судя по выражению лица, сильно расстроился. После небольшой паузы верховный главнокомандующий произнес: «Совсем ничего, кое-что, все же есть, я изучила полученные на скорби данные и наткнулась на интересную информацию, касающуюся интересующих нас вещей. Местонахождение еще одного ковчега предтеч. Сколько потребуется времени, чтобы добраться туда? Месяц, полгода, год, мы не можем больше ждать. Возвращайтесь», — резко перебил президент. «Случилось что-то непредвиденное», — догадалась и Галатея. С самого начала сеанса связи заметила подавленное состояние главы государства, которому она присягнула на верность. Однако напрямую спросить у человека не решилась. Вторжение произошло гораздо раньше намеченных сроков. Боюсь, мы проиграем рано или поздно. Силы слишком неравны. Помимо Айкумены мы также имеем дело с крупным экспедиционным корпусом Альянса Ила. Они действуют в тесном союзе против нас. Понятно, как долго Земля еще сможет держаться? 2 года, 3 максимум. Нас просто задавит массой. Генштаб и Центральная полагают, что оборонять Землю стоит лишь до тех пор, пока население и промышленность не будут эвакуированы в другие места. Дальнейшее продолжение боев считается нецелесообразной тратой сил и средств. Эта экспедиция утратила свою значимость, и Летанию мы все равно через месяц-другой потеряем. Товарищ президент, разрешите договорить то, что я не успела сказать. Слушаю. Информация очень ценная. Местонахождение нетронутого ковчега предтечи, коды доступа в него. Как далеко от Земли он находится? Буквально у нас под носом. Под поверхностью Луны. Теперь понятна истинная причина того, по которой серые вели там такую активную деятельность. Они на протяжении последних 300 лет пытались заполучить доступ к ковчегу с живыми денсерин и технологиям, но без кодов опознавания сделать это было невозможно. Немедленно возвращайтесь. Москва сильно изменилась после катаклизмов последних лет. Людей на улицах было в разы меньше, чем в 2010-м. Часть кварталов оказалась необратимо разрушена и останки убраны, поэтому застройка теперь казалась совсем неплотной. К уже имевшимся полостям внутри МКАД прибавились проплешины бывших природоохранных зон. Некоторые леса выжжены или съедены инопланетным вирусом. А вот центральное здание СВР не изменилось. Оно все так же величественно возвышалось над сильно поредевшим лесным массивом южнее района Ясенево. Арсений оставил автомобиль на стоянке и, поднявшись на лифте, нашел нужный коридор и приложил к дактилоскопическому сканеру большой палец. Воскобойников Арсений, индивидуальный номер 5334927. Проходи, проходи, а мне тут кабинет выдали, ахахахаха, к вам по делу. Арсений без лишних церемоний сразу достал из портфеля папку и положил ее Сокольникову на стол. Что ж это за дело такое, а, ха-ха-ха, прочитайте, там все написано, и фотографии посмотрите. Очень интересно, выражение лица Сокольникова-Вайсмана менялось по мере того, как он просматривал фотографии. Одни были старыми и затертыми за 45 лет, другие были отпечатаны на принтере совсем недавно. «Вот еще», — сказал Арсений и достал папку гораздо толще первой. «Было видно, что в нее не одно десятилетие собирали данные. В этой папке ваши деяния более подробно рассмотрены и расследованы, и это даже не все, остальное, в архивах, не советую», — сказал Арсений, заметив некоторое нервозное подрагивание Вайсмана в районе зрачков глаз и мышц указательного пальца правой руки. Арсений убрал папку в портфель и достал небольшой черный прибор, размером со спичечный коробок, и положил его на стол рядом с разложенными Вайсманом документами. Тот, посмотрев на коробок, заволновался еще больше, его лоб покрылся испариной. «Шифрует передачу данных. Я думаю, у организации к тебе накопилось много вопросов. Я имею в виду, не только СВР», — мрачно ядовито сказал Арсений. «Буквально сегодня глава Совета по безопасности ЕС выдал нам особое распоряжение». Договорить Арсений не успел. Он только почувствовал какое-то движение справа и, вскочив, тут же очутился на полу у стены. Через секунду он попытался подняться, но тело его не слушалось, зрение в правом глазу пропало. Он вообще ничего не чувствовал, только набухающий на правой стороне лица и пульсирующий болью огромный синяк. Очень плохо. Впрочем, это рано или поздно должно было произойти. И о чем вы только все думаете? Не обращаясь ни к кому персонально, перед столом стоял блондин в деловом костюме. Вайсман что-то попытался промямлить, но незнакомец тут же поставил его на место. «С вами пока не разговариваю, ваша вина, агент Айдаха, полностью и целиком. Наследили за 50 лет порядочно, и даже не удосужились за собой убирать, как все приличные люди. Хаос, войны, прикрытие ненадежное, и вы это знаете». Вдруг блондин заорал, схватись за плечо, и начал изо всех тянуть правую руку в сторону. Послышался треск разрываемой материи и приглушенный хруст соединительной ткани. Скрючившись, костюм повалился на пол и напряженными, скрюченными пальцами трясущихся рук потянулся к вороту рубашки, из его рта выходила густая пена. В этот же момент дверь резко отворилась и оконные стекла без единого звука выпали из рамы. В кабинет бесшумно вошли спецназовцы, взяли на прицел блондина и агента Айдаха. «Арсений, ты меня слышишь? Доложи обстановку». Внутри головы Арсения раздался знакомый голос. «Задание выполнено. Получил тяжелые повреждения», — отрапортовал по нейросети Арсений. «Что с ним? Включите монитор, господи». «Перелом шейных позвонков, авульсия, гематома, жизнедеятельность поддерживается нанитами, но состояние все равно крайне тяжелое. В госпиталь его срочно. На сегодня мы закончили». Главный следователь вытер пот и отдал полковнику носитель с данными допроса. «Половину он нам слил, поет соловьем, но его еще допрашивать и допрашивать. Этого клоуна, гость из США еще не пришел в себя, нанитов из его организма вывели. Для него будет неприятный сюрприз». «Ладно». Полковник посмотрел на экран компьютера. Он даже не обеспечил свою безопасность, совсем обнаглели. «Простите, ведут, как у себя дома, может нам это и на руку», — ответил следователь. «Может быть, декабрь 2057 года, место засекречено». Спустя два дня после воскрешения Мэтью по-прежнему не находил себе места. Мучили сомнения в том, кто он такой на самом деле, тот самый лейтенант Грикс или его копия. Воскрешенный каждый раз, вглядываясь в зеркало, пытался понять. Он смотрел на себя одновременно своими и чужими глазами, что-то в нем точно изменилось. Вероятно, возвращение с того света неестественным путем серьезно влияет на человеческий рассудок. «Лейтенант», — послышался сзади голос доктора Николаса Нолана, нейрофизиолога, отвечавшего за посмертную реабилитацию возрожденных. Этот субтильный с виду человек искренне пекся о состоянии своих подопечных. «Да, док». Лейтенант отвлекся от разглядывания отделанной пластиком стены. «С вами все в порядке, как вам сказать? Идемте, я вам кое-что покажу», — лаконично сказал ученый, после чего развернулся и вышел из палаты. Грикс молча следовал за Ноланом по узким коридорам научного комплекса. Лишние люди, кроме научного персонала, охраны и некоторого числа подопытных, отсутствовали. Работы, которые ведутся здесь, являются сверхсекретными. Даже чтобы подняться на другой этаж, требуется пройти через посты с охраной, предъявив пропуск. «Куда вы ведете меня?» — осмелился спросить лейтенант. «Развеять ваши сомнения. Вы, вероятно, опасаетесь, будто являетесь клонированной копией умершего человека». Мэтью, не сказав ни слова, кивнул. «Открыто заявляю вам, что вы никакая не копия. Вы – оригинальный лейтенант Мэтью Грикс, иначе, откуда бы у вас взялись все его воспоминания и образ мышления? Но личности для ИИ, насколько знаю, получают путем моделирования когнитивной активности человеческого мозга. То есть вы копируете людей в компьютер. Откуда мне знать, что меня не скопировали так же?» «Нет, лейтенант, тут вы ошибаетесь. Создать идеальную копию личности отдельно взятого человека невозможно в принципе. Мы пытались. Клоны хоть и получали память донора, на выходе все равно получается совершенно другая личность. Как вы вернули меня, можете ответить?» Нолан, а вслед за ним и Грикс, вошли в открывшуюся дверь лифта. «Честно говоря, я вообще не представляю, как это получается. Мы активно используем для возвращения умерших артефакт предтеч, но как он работает, на каких физических принципах основано, понятия не имеем. Поймите, наука еще очень далека от того, чтобы объяснить такие тонкие материи, как душа и сознание. Предтечи продвинулись в изучении данной области намного дальше нас. Они умели извлекать из ноосферы души и помещать в новые тела. Когда мне объяснили, чем занимается программа соцветия, я решил, меня разыгрывают. Как ученый я принципиально не принять то, что со смерть мозга не означает безвозвратный конец. Наука говорила о невозможности загробной жизни. Она просто с физической точки зрения звучит абсурдно. Вы ошиблись. Именно. Уже после первых удачных воскрешений я убедился, насколько мы плохо знаем об окружающем мире. Представляете, мы вернули с того света Эйнштейна и Оппенгеймера, Ферми и Теслу. Вы серьезно? Серьезнее некуда. Такие умы на дороге не валяются. Как они отреагировали на то, что вы вернули их? Эйнштейн был шокирован, Несколько дней ни с кем не разговаривал, а Тесла отнесся спокойно, кажется, даже был сильно рад вернуться в мир живых. Двери лифта бесшумно открылись, открыв проход в длинный сумрачный коридор. Грикс обомлел от увиденного внутри. Вдоль стен стояли десятки, может быть, сотни гидрокамер, наполненных амниотической жидкостью и подсвеченные изнутри. Под прозрачными стеклами находились кибернетические и генетически усовершенствованные мужские и женские тела, облепленные датчиками с кислородными масками на лицах и воткнутыми в вены трубками внутривенного питания. Все подключены к компьютерным системам диагностирования через затылочные и височные контактные разъемы в гладких, как бильярдные шары, безволосых черепах. Черт возьми, меня тоже здесь вырастили. Да, лейтенант, ваше нынешнее тело является клоном, частично схожим с предыдущим. Частично, с точки зрения биологии вы вообще не человек. Мы улучшили ваше тело при помощи био- и нанотехнологий. Без преувеличения вы, следующий этап человеческой эволюции, постчеловек, которому чуждо большинство человеческих слабостей вроде подверженности старению и болезням. Забудьте о них навсегда. Какие еще модификации мне присобачили? Ваше тело специально создавалось в качестве будущего суперсолдата. Улучшенные рефлексы, более сильные мышцы и прочный скелет. Кровь, состоящая из особых наночастиц второго поколения, совмещающих функции красных и белых кровяных телец. Раны зарастают в считанные часы. Если руку или ногу оторвет, вырастет заново, хотя лучше, конечно, обойтись без утраты конечностей. Ну и дела. Лейтенант вглядывался в глаза клонов, стараясь обнаружить там хоть что-нибудь. Безрезультатно, их взгляды были пустыми и бессмысленными. Просто куски мяса, не стоящие ничего без разумов внутри. Убедились, лейтенант, это всего лишь пустые болванки, куда только предстоит вдохнуть настоящую жизнь, говоря иначе, душу. Вы в курсе, ребята, что покусились на божественный промысел? Ухмыльнулся Грикс. Пожалуйста, лейтенант, хоть вы не начинайте, это наука и ничего более. Поэтому программа и держится в глубокой тайне. Представьте, что начнется, если о ней станет известно тем, кому знать не обязательно. Консерваторов в правительстве хватает и в наши дни. Мертвым место среди мертвых, вот их мнение.